Что удалось узнать? Ксандр коротко кивнул, а потом, безо всяких предисловий, перешел к самой сути. Один из тех, кто нас интересует, это отец Грейсона. Джейми и Грей сейчас, видимо, пытаются наладить с ним связь. И пока мы не разузнаем у них все новости, нам остается только распутывать другую зацепку. Мою. «Какую еще другую?» — переспросила я. «Камден Хаус», — уверенно произнес он. «Когда я соотнес главных жертвователей с пострадавшими на острове, обнаружилось два совпадения. Члены семьи Дэвида Голдинга считаются меценатами платинового уровня. Дядя Колина Андерса Райта сделал одно единственное, но очень щедрое пожертвование. И хотя я не обнаружил прямых доказательств того, что дед тоже жертвовал деньги, у меня и на этот счет есть своя теория». «Тоби был пациентом Камден-хауса», — вставила я. «Прабабушка мне об этом рассказала». «Я почти уверен, что все трое парней бывали в стенах этого центра», — уточнил Ксандр. «Думаю, там они и познакомились». Мне вспомнились новостные заметки о пожаре, предположения о бурной вечеринке, вышедшей из-под контроля. Все новые и новые обвинения в адрес Кейли Руни. При том, что трое юношей из той компании приехали веселиться прямиком из рехаба. «Если парни познакомились в Камден-хаусе», медленно проговорила Ребекка. «То получается...» «Ну-ну, и что получается?» спросил Ксандр, перескакивая с ноги на ногу. «Можно сделать вывод об их моральном состоянии в то лето», подхватила я. «Возможно, именно из-за него и случился пожар». «Пожар», повторила Ребекка. «И гибель». Она крепко зажмурилась, а когда снова открыла глаза, тряхнула волосами и попятилась. «Прости, Ксан, я хочу сыграть в эту игру. Я хочу помочь тебе, хочу пройти с тобой этот путь. И пройду, слышишь? Но не сегодня». Глава 30. До меня не сразу дошло, что когда Ребекка говорила о дне рождения Эмили в пятницу, она вовсе не лгала. Да и Тея, упомянувшая, что будет благотворительный вечер памяти. Тот самый, на который меня хотела отправить Алиса. «Сегодня днем у вас будет встреча с Лэндон. У нее мало свободных часов, поэтому нам придется совместить сессию с укладкой и мейкапом. Иначе никак». Я пристегнулась и мрачно покосилась на Алису, пока Элли усаживался на переднее сиденье. «Только вы забыли упомянуть, что сегодняшний вечер посвящен Эмили Лафлин». «О, правда?» В голосе Алисы не было и капли сожаления. «Кантри Дэй строит новую часовню в память о ней». Со стороны водительского сиденья донесся кашель. И я вдруг обнаружила, что сегодня нас везет не Орин. Его сменщик был более худощав и носил волосы подлиннее. Я уже почти привыкла к тому, что Элли повсюду ходит за мной в школе. Но сегодня, впервые за все время после оглашения завещания, Орин будто нарочно оставил меня без присмотра по пути из школы домой. «А где Орин?» — спросила я. «Занят», — ответил водитель. «Возникли непредвиденные обстоятельства». «Какие?» — спросила я. Ответа не последовало. Я покосилась на Алису, но та только пожала плечами и перевела тему. «Вы случайно не знаете, для чего Джеймсону с Грейсоном понадобился один из ваших самолетов, а?» Как только мы заехали на территорию поместья, стало ясно, что за обстоятельства отвлекли Орина. «Макс?» — выпалила я, не веря своим глазам. «Мы не виделись больше года, и вот она стояла передо мной, как ни в чем не бывало. Свои темные волосы она сегодня закрутила в два небрежных пучка. Увидев меня, Макс широко улыбнулась, а потом устремила печальнейший взгляд на Орина, стоявшего неподалеку. «Ну, наконец-то! Эвери, будь так любезна, растолкуй месье телохранителю, что я нисколько не угрожаю твоей безопасности!» Потрясение потихоньку проходило. «Макс!» — я шагнула ей навстречу, и этого оказалось достаточно, чтобы Макс бросилась мне на шею. Обняла меня. «Крепко!» «Что ты тут делаешь?» — спросила я. Она только пожала плечами. «Я же тебе рассказывала, что собиралась в миссионерскую поездку. Я здесь, чтобы излить любовь Господню на головы несчастных, заблудившихся. Миллиардеров. Дело неблагодарное, но кто-то же должен за него взяться». «Она шутит», — заверила я Орина. «Наверное». Я повнимательнее всмотрелась в лицо подруги. Пускай я и рада была ее видеть, я понимала, что ее родители такое путешествие не одобрят. У них и без того непростые отношения, и Макс ходит по тонкому льду. И тут до меня дошло. «У тебя ведь тоже сегодня день рождения!» «Тоже?» На краткий миг во взгляде Макс мелькнула обида, но она справилась с собой. «Да, мне исполнилось 18. Теперь она по закону считалась взрослой. Интересно, она сама уехала из дома или ее выгнали родители? У тебя свободной спальни не найдется?» — спросила Макс с напускной храбростью. Я сжала ее ладонь. «Найдется штук 40!» Подруга в ответ одарила меня самой нахальной и очаровательной улыбкой из арсенала Максин Лью. «А не подскажешь, к кому мне обратиться, чтобы мне провели тут экскурсию?» — спросила она. Через 10 минут после начала экскурсии у меня зазвонил телефон. Я посмотрела на экран. «Джеймсон», — сообщила я. Макс многозначительно на меня посмотрела. «Не обращай на меня внимания», — просияв, попросила она. «Представь даже, что меня тут нет». Я ответила на звонок. «Что у вас там происходит? Все в порядке?» «Если не считать того факта, что мой старомодный братишка ни в какую не соглашается сыграть со мной в стопку или действие, пока мы ждем, все просто расчудесно», — рапортовал Джеймсон. Он умел переводить в шутку все, только юмор предпочитал черный. «В стопку или действие?» — переспросила я. «Нет, не отвечай. Лучше расскажи, чего именно вы ждете. На том конце линии возникла пауза. «У Шеффилда Грейсона такая система безопасности, что нам и не снилось. С ним невозможно пообщаться, если он сам этого не захочет». У меня перехватило дыхание. «А он, значит, не хочет поговорить с Грейсоном?» Больно было даже подумать об этом. «Он как, сильно расстроен?» Джеймсон не стал отвечать на этот вопрос. «У Грейсона при себе визитки, те, над которыми я потешался». Он написал на обороте контакты отеля, где мы остановились, и передал охраннику у ворот в поместье Шеффилда. Чем меньше серьезности оставалось в тоне Джеймсона, тем тревожнее мне становилось. Из-за него тоже. «И теперь вы ждете», — тихо подытожила я. Новая пауза в трубке. «Да, теперь ждем». Я слышала в голосе Джеймсона напряжение. Поражало то, что он показал мне это. «Ну не волнуйся, наследница», — продолжил он, вновь переключившись в насмешливый режим. «Я непременно одержу победу в стопочно-действенном фронте, если ожидание затянется». «Ну что, что он сказал?» — накинулась на меня Макс. Не успела я положить трубку. «То есть парнишки, с которыми ты б с удовольствием устроила шпили-вили, взяли твой частный самолет и махнули в Аризону в надежде, что загадочный папаша одного из этих самых парнишек знает что-то о трагическом и смертоносном пожаре, вспыхнувшем много лет назад», — резюмировала Макс.